Понятно, что вкусы воспитывали политических космополитов, которые думали не о родине, а о карьере, и для которых родина была везде, где удавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным промыслом, служить при чужом дворе и наследовать чужое – династическим заветом. Вот почему этот мелкокняжеский мирок получил в XVIII веке немаловажное международное значение. Отсюда не раз выходили маленькие принцы, игравшие иногда крупные роли в судьбах больших европейских держав, в том числе и России. Мекленбург, Брауншвейг, Галштиния, Ангальт, Цербст поочередно высылали и к нам таких политических странников-чужедомов в виде принцев, принцесс и простых служак на жалование. Благодаря тому, что одна из дочерей Петра Великого вышла за герцога Галштинского, этот дом получил значение и в нашей истории. Родичи Екатерины по матери, прямые и боковые, с самого начала XVIII века либо служили на чужбине, либо путем браков искали престолов на стороне. Дед ее по боковой линии, Фридрих Карл, женатый на сестре Карла XII шведского, в начале Северной войны сложил голову в одном бою, сражаясь в войсках своего шурина. Один ее двоюродный дядя, сын этого Фридриха Карла, герцог Карл Фридрих, женился на старшей дочери Петра I Анни и имел неудачные виды на шведский престол. Зато сына его, Карла Петра Ульриха, родившегося в 1728 году и рождением своим похоронившего мать, шведы в 1742 году при окончании неудачной войны с Россией избрали в наследники шведского престола, чтобы этой любезностью задобрить его тетку, русскую императрицу, и смягчить условия мира. Но Елизавета уже перехватила племянника для своего престола и вместо него навязала шведам не без ущерба для русских интересов другого галштинского принца, Адольфа Фридриха, родного дядю Екатерины, которого русское правительство прежде проводило уже в герцоги Курляндские. Другой родной дяди Екатерины из галштинских, Карл, был объявлен женихом самой Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и только скорая смерть принца помешала ему стать ее мужем. Ввиду таких фамильных случаев, один старый каноник в Брауншвейге мог, не напрягая своего пророческого дара, сказать матери Екатерины: «На лбу вашей дочери я вижу по крайней мере три короны». Мир уже привык видеть в мелком немецком княжье головы, которых ждали чужие короны, оставшиеся без своих голов. Екатерина родилась в скромной обстановке прусского генерала из мелких немецких князей и росла резвой, шаловливой и даже бедовой девчонкой, любившей попроказить над старшими, особенно надзирательницами, щегольнуть отвагой перед мальчиками и умевшей не смигнуть, когда трусила. Родители не отягощали ее своими воспитательными заботами. Отец ее был усердный служака, а мать – Иоанна Елизавета, неуживчивая и непоседная женщина, которую так и тянула на ссору и кляузу, ходячая интрига, воплощенное приключение. Ей было везде хорошо, только не дома. На своем веку она исколесила чуть не всю Европу, побывала в любой столице, служа Фридриху Великому, по таким дипломатическим делам, за которые стеснялись браться настоящие дипломаты, чем заслужила большой респект у великого короля, и незадолго до воцарения дочери умерла в Париже в очень стесненном положении, потому что Фридрих скупо оплачивал услуги своих агентов. Екатерина могла только благодарить судьбу за то, что мать редко бывала дома. В воспитании детей штеттинская комендантша придерживалась простейших правил, и Екатерина сама потом признавалась, что за всякий промах приучена была ждать материнских пощечин. Ей не исполнилось и 15 лет, когда в нее влюбился один из ее галштинских дядей, состоявший на саксонской, а потом на прусской службе, и даже добился от племянницы согласия выйти за него замуж. Но чисто галштинская встреча благоприятных обстоятельств разрушила эту раннюю идиллию и отвела Ангальт-Цербскую принцессу от скромной доли прусской полковницы или генеральши, чтобы оправдать пророчество брауншвейгского каноника, доставив ей не три, а только одну корону, но зато стоившую 10 немецких.